Символизм. Течение, ярко проявившееся в поэзии и живописи. В какой-то мере его можно считать реакцией на искусство натурализма и импрессионизма, когда художники задались целью изучить и описать материальный, зримый облик мира. Увлекшись эффектами изменчивого света, импрессионисты ушли от метафор и возможности анализа произведения с точки зрения содержания. Натурализм же показывал максимально конкретные картины окружающей действительности, нередко выступая с ее критикой. Также не стоит забывать о засилье салонной академической живописи, по-прежнему востребованной у среднего класса, с ее сюжетностью и морализаторством. Многим художникам подобное развитие событий в искусстве казалось тупиковым, не соответствующим возможностям живописи, поэзии и драматургии. Эту ситуацию хорошо иллюстрируют слова Константина Треплева, героя пьесы Чехова «Чайка». Он рассуждает о современном ему театральном искусстве и говорит: «Когда поднимается занавес, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки. Когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». Эти эмоциональные слова, произнесенные литературным героем конца XIX века, во многом говорят об усталости от старого искусства, его конкретных образов и конкретных смыслов. В то же время смелые шаги импрессионистов и постимпрессионистов успешно доказали, что целью искусства может и не быть фотографически точное изображение реальности. Фотография освободила живопись от этой необходимости, дав ей возможность запечатлеть и выразить то, на что сама фотография не способна. Символизм возник во многом как ответ и на этот запрос. Его цель — с помощью языка символов не рассказать, но намекнуть на сложное и невыразимое словами состояние души, внутреннего мира человека, его отношение с окружающим, уйдя от изображения современности и повседневности. Для этого многие художники вернулись к мифу, античному и библейскому, веря в его способность говорить о важном и сложном обобщенно. Однако, в отличие от академизма, символистская трактовка мифа не предполагает любование деталями, наготой, уходя далеко от всякой чувственности. Иногда художник обращается не к мифологическому сюжету, но к одному из его героев, используя образ в новом контексте. Одним из ярчайших художников-символистов был финский живописец Хуго Симберг, и в его работе «Раненый ангел» ребенка в виде ангела на носилках несут двое мальчиков. У ангела ранено крыло и завязаны глаза. Картина создает ощущение беспомощности и печали, которое чувствуется в обобщенном пейзаже, написанном холодными тонами. В этой картине звучат многие важные для символизма темы — любовь, жизнь, смерть, человеческий возраст, созвучные ему времена года и состояние природы. Среди особенно любимых явлений и объектов — осень и весна, ночь, туман, деревья, цветение и сами цветы. Частыми героями становятся птицы, изящные или экзотические, как лебедь или павлин. Любимое состояние — печаль, задумчивость, полусон, греза. Женские образы у символистов встречаются чаще, чем мужские. Хрупкость мира и тайны бытия заключены для них именно в женщине. Эти образы становятся своего рода символами, которые для каждого художника и каждого зрителя могут обладать своим значением и порождать свои ассоциации. Отсюда вечная недосказанность, неоднозначность смысла и бесконечность трактовок символистского произведения, как живописного, так и поэтического. Одновременно поэтом и художником, одним из ранних символистов, был Данте Габриэль Россетти, английский живописец, картина которого «Беата Беатрикс» наполнена лирической грустью. Героиня Элизабет Сидал, умершая возлюбленная Россетти, написанная им в образе Беатричи, муза средневекового поэта Данте Алигьери. Она изображена с закрытыми глазами, будто в полусне, принимающая открытыми ладонями мак, цветок забвения, который ей приносит птица, вестник смерти. За спиной Элизабет Беатричи ангел, зовущий ее за собой, и сам Данте, оплакивающий возлюбленную. Для Россетти фигура Данте была альтер-эго художника. Солнечные часы за спиной Беатричи показывают час ее смерти. Забвение, печаль, одиночество, уход в другой мир как бы коснулись и прошлого, и настоящего, судьбы Данте и самого Россетти. Совершенно невозможно провести границу между этими героями и временами. Двоемирие, то есть слияние фантастического и реального, прошлого и настоящего, характерная особенность языка символизма. Именно эти особенности встречаются в картинах Поля Гогена, где библейское, языческое, античное, таитянское абсолютно неразделимы. Способность видеть фантастическое есть не у каждого, только у того, кто наделен особым даром, знанием, подобно пророку. Вдохновленная работами Гогена группа французских художников объединилась под названием «Наби», в переводе с древнееврейского «пророки». Гогеновское желание покинуть Европу, понятный и знакомый ему мир, отвечает желанию символиста обратиться к непознанному, уйти от реальности, обыденности внутрь себя, где все бесконечно и сложно. Этот мотив ухода звучит и в том, что героями символистов становятся образы из других культур, как Будда Одилона Редона, где восточный философ показан отчужденным, пребывающим в состоянии мистической созерцательности. Призрачности работе добавляют бледные полупрозрачные оттенки голубого, желтого, серовато-бежевого. Цвет в работах символистов обладает особым значением. Бледность и прозрачность красок создают ощущение призрачности и отрешенности созданного художником мира. Синий и его многочисленные оттенки – самый главный в символизме. Особая роль синего заметна еще в начале XIX века в литературе эпохи романтизма. Именно этот цвет философы и писатели связали с чем-то нематериальным, неосязаемым и недоступным. Символисты увидели в синем и связь с потусторонним, и отражение трагического мировосприятия. В конце XIX века в Европе сложилась абсолютно парадоксальная ситуация. На фоне стремительного научно-технического прогресса, улучшения условий жизни, относительно спокойного времени без масштабных затяжных войн и голода, западный мир стал чувствовать упадок и думать о смерти. Настроения постимпрессионистов и символистов во многом отразили это явление. Оно называется декадансом, от французского «décadence» — «упадок». Желание убежать от реальности, уйти в себя, погрузиться в мир грез, бросить вызов буржуазной морали так или иначе стало свойственно большинству художников этой эпохи. Отсюда трагизм, внимание к явлениям, разрушающим человека физически и духовно, вместе с тем активные духовные поиски, способные открыть человеку новые знания и истины. Возникновение этих настроений в Европе связывают со множеством причин, среди которых неудачи Франции во франко-прусской войне, ханжеская мораль викторианской Англии, индустриальная революция, стремительно меняющаяся картина мира вокруг, рост научного знания, теория Чарльза Дарвина, заставившая многих усомниться в существовании Бога, наконец, философские взгляды Фридриха Ницше, написавшего в одном из своих трактатов о том, что Бог умер. Одним из тех, кто первым почувствовал эту эпоху, был поэт Шарль Бодлер. Строки одного из его стихотворений в прозе предвосхитили настроение декаданса. Цитата. «Мне кажется, что я бы всегда чувствовал себя хорошо там, где меня сейчас нет. И вопрос о переезде туда — вот что я обсуждаю непрестанно в беседах с моей душой. Скажи мне, бедная моя охладевшая душа, не думаешь ли ты пожить в Лиссабоне? Там должно быть жарко, и ты бы отогрелась там, как ящерица. Моя душа не дает ответа. Раз уж ты так любишь покой в сочетании с переменой зрелищ, не хочешь ли пожить в Голландии, этой блаженной стране? Наконец душа моя взрывается возмущением, и слова, что она выкрикивает мне, воистину мудры. Неважно, неважно куда, все равно, лишь бы прочь из этого мира». Винсент ван Гог. Прочь из этого мира, на поиски вдохновения, нового искусства, бежал любитель синего цвета, голландский художник Винсент ван Гог. Сын протестантского пастора, он с ранней юности служил клерком в фирме по продаже картин. Затем резко сменил профессию, ненадолго став проповедником. А к 27 годам пришел к осознанию, что его призвание — живопись. Общим местом для многих художников конца XIX века был переход от реализма к импрессионизму, чего не избежал и Ван Гог. От реалистических работ по палитре, похожих на Рембрандта, таких как, например, голова крестьянина в кепке, он шагнул в сторону наполненных светом полотен, испытав влияние не только Моне, Ренуара, Сеслея, но и метода Жоржа Сюра. По манере исполнения картина «Мосты через реку в Аньере» напоминает технику дивизионизма. Однако, присмотревшись, мы замечаем, что это лишь игра в него. Художник не передает тех сложных переходов и взаимного влияния цветов друг на друга. Ван Гог использует раздельные упорядоченные мазки, и в этой работе уже заметно, что его привлекает не сухой научный анализ световых эффектов, а возможность использовать яркие цвета. В Париже его палитра радикально изменилась, но главные изменения произошли после переезда на юг Франции, в Арль, где, по признанию самого Ван Гога, он открыл настоящий цвет. Интерес к чистому, яркому цвету и четким линиям, схожий с гогеновским, особенно усилился после знакомства художника с японской гравюрой. Можно сказать, что японское искусство оказало огромное влияние на всю европейскую культуру – моду, дизайн, живопись и графику. Знакомство с Японией способствовало осознанию, что источник вдохновения для европейца находится за пределами Европы. Популяризацией японского искусства занимались торговцы, открывавшие многочисленные магазины экзотических товаров. Среди них заметной фигурой стал Зигфрид Бинг. Он не только продавал гравюры Хиросиге, Хокусая, Куниёси и других художников, но и сотрудничал с музеями, был соорганизатором выставок японского искусства. Именно в его лавке приобретали гравюры для своей коллекции Винсент Ван Гог и Тео, его младший брат. Провансальские пейзажи показались Ван Гогу похожими на те, что рисовали японцы. В них было столько же простоты, яркости, солнца и красок. И именно краски, цвет Ван Гог сделал своим главным инструментом. Если у Сюра и Сезанна цвет был объектом изучения, а у Гогена — эстетической единицей и символом, то для Ван Гога он стал способом говорить о собственных чувствах. Цитата. «Я использую цвет субъективно, чтобы наиболее полно выразить себя», писал он своему брату. Каждый оттенок в сочетании с другими цветами передавал сильные, сложные, разные и, главное, невыразимые словами чувства. Опираясь на записанные художником рассуждения о созданных им картинах, можно видеть и различать в его красках разные эмоции. Вид долины Кро — это многочисленные оттенки желтого, который стал для художника символом счастья, восторга. Это и цвет солнца, заливающего светом южные поля Прованса. В использованных в картине оттенках нет попытки отразить реальные краски летнего поля. Ван Гог усиливает звучание цвета для передачи собственного счастья при виде пейзажа. Он называет желтый цвет прекрасным и оттеняет его сиренево-голубыми горами на горизонте и полоской неба. Художник знает об одновременном контрасте. И это позволяет добиться максимальной интенсивности желтого, то есть впечатления счастливого солнечного дня. Звучанием этого цвета художник выражает свое внутреннее состояние. На то же работает и панорамность пейзажа. Долина показана сверху, с высоты птичьего полета, что дает удобный ракурс и позволяет увидеть больше поверхности Земли. Также художник несколько сжимает пространство, то есть помещает на полотне очень широкий ландшафт, как если бы речь шла о специальном объективе, настроенном на панорамную съемку, который позволяет сжать изображение, чтобы оно поместилось в кадр. Благодаря этому приему пейзаж Ван Гога максимально насыщенный, способный выразить максимум чувств художника. В своих письмах Ван Гог много размышляет об искусстве, подробно описывает свои картины и часто перечисляет оттенки красок, которые использует в работах. Различные оттенки одного цвета способны вызвать порой совершенно противоположные чувства. В картине «Ночная терраса кафе» левая часть полотна — это менее насыщенный желтый, переходящий в бледно-зеленый. Рядом с этими оттенками пол цвета охры. Кажется, все цвета светлые и теплые, но для художника гораздо более привлекательной частью картины является участок, передающий не искусственное освещение террасы, а цвет ночи. Ван Гог считал южную ночь невероятно красивой, говоря, цитата, «Я часто думаю, что ночь более оживленна и более богата красками, чем день». Он дает разные оттенки синего, чтобы показать красоту ночи. Небо не кажется темным. Его освещают звезды, которые на ночных пейзажах художника создают иллюзию глубины и бесконечности неба. Звезды показаны совершенно не так, как видит их глаз в реальности. Но Ван Гог пишет не видимое глазу, а то, что чувствуется сердцем. На сине-голубом фоне черные силуэты домов. Их сплошная череда образует причудливую линию. Но главное, что на черно-синей массе этих пятен есть мазки оранжевого. Это светящиеся окна, символ домашнего тепла, семьи, уюта. И люди, уходящие по дороге вдаль, кажется, стремятся в тот уютный мир. Художник же явно смотрит со стороны террасы, освещенной холодным и отталкивающим искусственным светом газовых ламп. Важным способом высказывания для Ван Гога был не только цвет, но и сам характер мазка. Он мог быть рельефным, объемным, будто пластилиновым. Свои чувства по отношению к изображаемому на полотне объекту художник транслировал и через мазок. Чем он рельефнее, тем громче интонация, с которой говорит художник. Наиболее рельефные мазки — на козырьке и стенах террасы. Самое освещенное место, кричащий и даже пугающий свет. Остальные части картины написаны более гладко и спокойно. В ночной террасе кафе Ван Гог показал два мира — далекий и близкий, желаемый и действительный. И хотя эта картина не самый характерный образец символизма, без мифа и туманной дали, у художника получилось создать в этой картине глубокий и красноречивый образ. Обращаясь к разным жанрам, Ван Гог нередко писал отдельные предметы, в том числе интерьер. В таких картинах конкретная вещь часто выступает в роли символа. Две работы, на каждой из которых изображен стул, стул Ван Гога и кресло Гогена, не столько отражают внимательный взгляд художника на предметы, но и воплощают образ и характер человека, которому принадлежат. Стул Ван Гога простой, даже немного неуклюжий, без излишеств в виде подлокотников и украшений. На плетеном соломенном сидении трубка и бумажный сверток с табаком, напоминающие о привычке художника. Образ Гогена ассоциируется не с неуклюжим стулом, а с креслом. Изогнутые ножки и причудливая форма подлокотников, фигурные детали спинки намекают на высокомерного, уверенного в себе Гогена. Но усиливает настроение картины сочетание красного и зеленого на фоне. Эти два цвета встречаются в наиболее напряженных картинах, создавая ощущение сильного эмоционального конфликта. Известно, что художники прожили в одном доме в Арле, где беспрестанно спорили об искусстве. Ожесточенность споров передана через столкновение цветов, а сильный экспрессивный характер картине придают мазки желтого, нанесенные на красный пол. Тем самым он превращает терракотовую плитку, традиционное покрытие провансальского дома, в нечто напоминающее магму. Извержение вулкана. Вот с чем можно сравнить ссоры Гогена с Ван Гогом. Концентрированные оттенки, столкновение контрастных цветов делают многие картины художника эмоционально напряженными. Автопортрет с отрезанным ухом — это снова пара зеленого с красным. На активном красном фоне Ван Гог изобразил себя с забинтованным ухом и трубкой, своим вечным спутником. Зеленая куртка не просто усиливает яркость фона, он будто проходит сквозь нее. Присмотревшись к мазкам, замечаем красные отцветы повсюду, на лице, трубке и куртке. Красный, проходя сквозь фигуру художника, нервирует и разрушает своей интенсивностью. Таким разрушенным и опустошенным чувствовал себя Ван Гог в конце жизни. Его красные воспаленные глаза, направленные на зрителя, убеждают в этом. Экспрессивность цвета, его способность говорить за художника стали главной силой его картин. Анри де Тулуз-Лотрек. Особое значение в изобразительном искусстве конца XIX века приобрел не только цвет, но и линия. Эти выразительные средства начали играть совершенно новую, самостоятельную роль, причем каждый художник сам решал, какой именно она будет. Главную роль в искусстве Анри де Тулуз-Лотрека сыграла именно линия. Она буквально стала суперзвездой его картин, рисунков и афиш. Там, где Ван Гог стремился выразить внутреннее состояние цветом, Лотрек предпочитал передать характер человека или действия через контуры. Четкой, звенящей, причудливой, как арабеска линии, Лотрек создавал образы парижского полусвета, шумного, веселого и порочного. Кабаре, театры, кафе-шантаны, танцы — все динамичное, быстрое, как карандаш художника, представали в виде выразительных контуров. Чаще всего Лотрек обращался к изображению в профиль, ракурсу, в котором линия лучше всего передает особенности внешности. Иногда это приводило к утрированию форм, акцентированию внимания на недостатках, которые выглядели карикатурно, например, как в изображении певицы Ивет Гильбер. Цитата. «Я старался изобразить правду, а не идеал. Возможно, это и порочно, но я не опускаю ни одной бородавки. Мне нравится украшать их вьющимися волосками, закруглять их и привлекать к ним внимание». Резво пляшущая, как герой Латрека, линия придает изображению особенную декоративность, и построение перспективы и объемов становится лишним. Особенно ярко это проявилось в искусстве плаката, которое расцвело в Европе как раз к этому времени, и участие в этом Латрека очень весомо. Один из самых знаменитых плакатов — «Мулен Руж» — воплощает в себе новые способы компоновки фигур и элементов пространства. Желая выделить в афише главную героиню представления, танцовщицу Лагулю, звезду кабаре, художник изображает ее в цвете. Красные чулки и блузка рифмуются с надписями. Это самые важные детали плаката и самые яркие. Желтая лампа и уходящий вдаль желтый пол сцены создают эффект глубины, что позволяет говорить о планах изображения. Самый дальний план — это важный акцент в виде черного орнамента, составленного из силуэтов зрителей и получившийся ритм вторит движением самой Лагулю. Странной тенью на первом плане, будто случайно возникшей на плакате, показан вечный партнер танцовщицы Валентин Бескостный. Он был знаменит своей невероятной гибкостью, благодаря которой и заслужил свое прозвище. Его выразительный и незабываемый профиль контрастирует с белым цветом юбок и панталон Лагулю. Тем самым художник снова акцентирует на ней внимание. Минимальными средствами художник создал яркий, живой и понятный зрителю образ. Обобщенные формы и упрощенные детали, локальный цвет без переходов от светлого к темному, четкие линии, плоское изображение, где сложно уловить сюжет, не только черты искусства Анри де Тулуз-Лотрека и других постимпрессионистов. Это новые тенденции, которые набрали силу в конце XIX века и окончательно окрепли в начале XX столетия, проявившись в стиле модерн. Сильнее всего на рубеже веков оформилось желание художника работать по-новому, не следуя многовековым традициям и общепринятым законам живописи. Мастера обратились к искусству для выражения собственных чувств, интересов. Искусство стало транслировать индивидуальную философию художника, его личные ценности, а для этого не подходили единые для всех правила. Слом прежних систем демонстрирует желание сделать картину мощным инструментом самовыражения, демонстрацией художникам, поэтам, музыкантам личного представления о прекрасном. Наконец, стоит сказать об усилении роли искусства в жизни человека и веры в способность искусства сказать обо всем. Описанные в первых двух главах события — начало долгого явления в культуре Европы, названное модернизмом. Эпоха, где эксперимент, отсутствие канона и стремление строить искусство и мир сначала стали главными целями для художников. С этими целями искусство и шагнуло в XX век. Глава третья. Авангард. XX век начинается. В этой главе нам предстоит разобрать многочисленные явления и течения начала XX века, тесно сплетенные между собой и в то же время разные, все они объединены под одним понятием «авангард». «Авангард» значит «идущий впереди», а в военной терминологии так называли «передовой отряд», раньше всех выступающий в бою. Таким передовым и весьма воинственным отрядом в искусстве стали художники, сделавшие своей целью эксперимент, первыми поставившие задачу создать абсолютно новую живопись, скульптуру, изобрести новые жанры, техники и даже виды искусства. Довольно стремительно эти виды начали появляться уже в XIX веке. Сначала фотография, затем кинематограф. Это не могло не подвести художников к мысли, что такие изобретения будут множиться и дальше. Для создания нового необходимо экспериментировать, отказавшись от надоевших и устаревших тем и живописных канонов. Творческий эксперимент требует смелости, дерзости, свободы мышления. Этими качествами отличались художники во все времена, однако рухнувшая христианская концепция мира подвела к восприятию искусства как новой религии, где художник демиург, создающий свою художественную вселенную, и она может быть какой угодно. Поэтому искусство XX века активно рушит связи с традицией, все дальше уходя от классического канона. Оно становится невероятно пестрым, и на одно десятилетие приходится рождение множества различных направлений, в рамках которых у большинства художников прочитывается свой неповторимый индивидуальный стиль. Эпоха авангарда — это первая треть XX века, ставшая временем формирования разных концепций искусства, которые развивались параллельно или шли друг за другом. В этой главе важно не перечислить все течения и их характерные признаки, но поговорить о тех, которые раскрыли самые главные цели и настроения искусства начала столетия. Мы увидим, как многое, наметившееся еще в постимпрессионизме, проявилось и кристаллизовалось в авангарде. Неопримитивизм. Как впасть в детство. Течение авангарда — фундамент для искусства XX века, где неопримитивизм — толчок для развития новой эстетической программы этих течений. Поэтому стоит рассматривать неопримитивизм не как самостоятельное направление, а как особый взгляд на искусство, подход к созданию произведения. Влияние неопримитивизма ярко проявилось в фавизме, экспрессионизме и кубизме. Возникшая в 80-е годы 19-го столетия тенденция к упрощению формы, цвета, деталировки совпала с интересом художников к тем культурам, где данный принцип лежал в основе изображения. Это касается Океании, Африки, Японии, Юго-Восточной Азии, Арабского Востока, а также народных самобытных культур внутри Европы. Параллельно ширились знания об искусстве Древнего Египта, архаической Греции, Каменного века. Это хорошо видно на примере микенских фресок, африканских статуй. Свойственные им лаконизм, наивность, грубоватость, яркость красок пленили художников и стали для них источником вдохновения и подражания. Искусство этих цивилизаций было названо примитивным, а понятие, объединившее его основные черты, — примитивизмом. Когда же такой изобразительной манере стали подражать профессиональные европейские художники, это назвали неопримитивизмом. Глаз европейца был очарован простотой и искренностью примитивного искусства. Оно помогло живописи избавиться от устаревших изобразительных традиций, основой которых было подражание реальности. Фотография уже дала понять, что живопись способна на гораздо большее, чем просто фиксирование фрагментов жизни. Примитивизм, в свою очередь, показал, как разнообразно можно этой реальности не подражать и какую свободу это дает художнику. Такое искусство свободно еще и потому, что не зависит от денег. Оно создается не для академической выставки, не для особняка богатого буржуа, хотя вскоре некоторые состоятельные представители среднего класса охотно станут коллекционировать подобное искусство. Таким образом, художник больше не обслуживал вкусы буржуазии, а следовал только своей художественной задаче. Это настроение коснулось не только живописи, но и скульптуры, где также просматривается тенденция подражать первобытным и древним культурам. Композиция «Поцелуй» Константина Бранкузи похожа на артефакт из каменного века. Обтесанный кусок камня едва напоминает развернутых лицом друг к другу мужчину и женщину. Прямоугольные грани фигур, условно трактованные руки, волосы в виде волнистых углублений, абсолютная монолитность композиции — все это создает впечатление статуи времен языческой архаики. Важной частью примитивизма и еще одним источником вдохновения в начале XX века стало наивное искусство, то есть работы непрофессиональных художников. Среди них были провинциальные ремесленники, занимавшиеся народным творчеством. Они рисовали вывески, расписывали мебель, посуду, игрушки, делали скульптуры для сельских церквей и раскрашивали их. Среди наивных художников встречались живописцы-самоучки, иногда писавшие для себя, а порой их картины находили интерес у простых покупателей. Самым известным представителем наивного искусства в начале XX века был Анри Руссо. Не получив профессионального образования, он создал более сотни работ, среди которых портреты, городские и сельские пейзажи, сцены в окружении экзотической природы. Все картины объединяет детский характер изображения, сочные цвета, отсутствие теней, четкие очертания предметов, прорисовка только заметных и значимых деталей. Все будто увидено ребенком, который, не замечая полутонов и лишних нюансов, старается запечатлеть главное, бросающееся в глаза. В работе Руссо «Дом на окраине Парижа» яркие краски использованы на всех планах картины, даже на дальнем, где по живописным законам интенсивность цвета должна быть ниже. Также искажена линейная перспектива. Именно она должна создавать иллюзию глубины в картине. Дорога справа кажется не уходящей вдаль, а поднимающейся вверх. Довольно часто такое встречается в детских рисунках. Художник упрощенно трактует не только пространство, но и человеческую фигуру, не стремясь передать правильные пропорции и естественную пластику тела. Люди часто похожи на деревянные раскрашенные куклы. Они кажутся плоскими и застывшими. Однако у художника получается подчеркнуть самые характерные свойства внешности, уловить портретное сходство, как в работе Руссо «Портрет Пьера Лоти». Наивный живописец не стремится соотносить масштабы человеческой фигуры и окружающих ее объектов, что добавляет картине фантазийности. В картине Руссо экзотический лес стал сказочным. Заросли, окружающие даму в белом, гигантские цветы и травы изображены без ботанической точности и сложных эффектов освещения. Однако с помощью ярких красок художник показал то, без чего растения представить невозможно — большие зеленые листья, лепестки цветов. Одно из свойств наивного искусства — соединение не только объектов разных масштабов, но и реальных и фантастических мотивов, отсутствие границ между ними. Совмещение бытового и фантастического, невозможность провести между ними границу стали характерной чертой работ таких художников, как Фрида Кало и Марк Шагал, а также часто использовались художниками-сюрреалистами на протяжении всего столетия. Примитивизм и наивное искусство показали мастерам XX века новый подход к работе не только с натурой, но и с материалами. Нередко поверхностью для живописи становились грубая мешковина, клеенка, старые доски и так далее. Это стало толчком для экспериментов авангардистов, осознавших, что для станковой картины можно брать не только холст, а писать не только красками. Бесконечное число новых возможностей и техник будут находить художники и дальше. Войдя в круг большого искусства в начале XX века, примитивизм остается в нем и сегодня. Обратившись к новым источникам вдохновения, художники заявили, что искусство перестало быть элитарным, тем, что создают образованные мастера для как бы образованных зрителей. Мастерство, профессиональная подготовка живописца, уже не является чем-то необходимым. Самодеятельное и профессиональное уравнялись. Таким образом, в начале нового столетия дилетантизм перестал считаться отклонением от нормы, став знаком свободы художника от рамок и правил. Наивную, детскую, слегка первобытную оптику настроили многие профессиональные художники-авангардисты. Они начали активно играть в детей и дикарей, а представители первого течения авангарда так и назвали «дикие». Фавизм. Дикий цвет или дикое счастье. Оказавшись на Таити, Поль Гоген писал в своем дневнике, как в нем гибнет цивилизованный европеец и рождается дикарь. Если бы Гогену удалось дожить до выставки 1905 года, он бы понял, что дикарь родился не только в нем. Участие в выставке всегда давало художнику возможность показать свои картины и найти заказчиков и покупателей. Сначала это было возможно только на официальных выставках, салонах, где работы мастеров проходили тщательный отбор жюри Королевской академии художеств. Зачастую жюри оценивало не только качество живописи, но и лояльность художника к власти, учитывало отношение публики к художнику. В 1884 году в Париже появился альтернативный официальному «Салон независимых», где не было академического жюри, и право выставляться получили многие живописцы, работавшие вне классическом стиле. Среди них был Поль Синьяк, Анри де Тулуз-Лотрек, Винсент ван Гог, Альфред Сеслей, Василий Кандинский, Казимир Малевич и многие другие. Однако этой выставки оказалось недостаточно, и в 1903 году в Париже открылся осенний салон, то есть ежегодные осенние экспозиции, на которых демонстрировалось современное искусство, способное удивить, открыть новое, а иногда и возмутить. Одним из первых шумных событий из жизни осенних салонов стала выставка фавистов. Именно с нее, по мнению многих искусствоведов, ведет свое начало XX век. Представившая картины на осеннем салоне 1905 года группа художников была названа фавистами от французского «фав» — «дикий». Как известно, дикие варварские племена разрушали цивилизации и на их обломках строили новый мир. Дикари, прозванные фавистами, окончательно разрушили классические представления о роли цвета в живописи. Краски на их полотнах поразили зрителей яркостью и необузданностью. Настоящим красочным взрывом можно назвать работы Андре Дерена, где ярко-красный берег и зеленеющая вода залива встретились в звучном контрасте. Его серия с лодками в Калиуре, городе на юге Франции, близ границы с Испанией, дает понять, что художник усвоил уроки импрессионистов и методы Жоржа Сюра. Изображения созданы раздельными мазками одинаковой формы и направленности. Однако Дерен не пошел в сторону анализа оптических эффектов. Его задачей стало мощное декоративное и эмоциональное воздействие полотна на зрителя. Потому сложная и упорядоченная красочная мозаика из чередующихся точек превратилась на холстах Дерена в сочетание крупных пятен цвета. Импрессионисты и постимпрессионисты отказались смешивать краски на палитре, чтобы их яркость не терялась, поэтому для изображения бликов и оттенков они накладывали разноцветные мазки прямо на холст, и те смешивались оптически в глазах смотрящего. Фависты тоже выступали за чистый цвет, но накладывали цветовые пятна более обобщенно, не передавая игру света слишком детально. Если закатное солнце заливало берег красным светом, то красная краска становилась практически единственной для передачи этого эффекта. Так картина получалась менее детализированной, более плоской, но более яркой и звучной. Здесь снова проявила себя тенденция к упрощению живописи. Художник не делал попытки передать глубину пространства, поэтому объемы и планы в картине отсутствуют. Изображение строится не вглубь, а снизу вверх, как в примитивном искусстве. В некоторых работах Дерена нет теней, а иногда, как, например, в картине «Лодки в Калиуре с синим морем», рядом с человеческими фигурами они все же появляются и выглядят весьма условно. Показанные в виде синих пятен, они не добавляют объема. Единственное, что волнует художника — сочетание интенсивных цветов, которые наполняют картину зарядом положительной энергии. Поэтому, как правило, художники-фависты обращались к пейзажу, часто морскому или провинциальному. Индустриальный город дает мало возможностей для красок. Цвет стал невероятно важной категорией живописи еще у Поля Гогена. Он использовал красивые и яркие краски, часто наполняя их символическим смыслом. У Ван Гога цвет был инструментом для передачи сильных чувств и эмоций, и его палитра звучала более красноречиво, чем слова. Как и Ван Гог, фависты, учитывая законы дополнительных контрастов и цветосочетаний, добивались резкости, насыщенности, конфликтности цветов. Однако эмоция, которую они транслировали, была положительной, приятной, без надрыва. Пейзаж с красными крышами Мориса Фламинко напоминает о методе Сезанна, но анализ формы здесь не имеет большого значения. Для художника гораздо важнее эффектное декоративное сочетание красок. В этом случае не важна проработка фактуры предметов и другие их характеристики. Цвету просто нужны некоторые границы, а предметы позволяют их очертить. Отчетливо видно, что, оттолкнувшись от опыта постимпрессионистов, фависты стали развивать идею силы и самодостаточности цвета. Они отвергли символику, невыразимость сложных чувств, ушли от мифологии, не стали анализировать природу по-сезановски. Остались только чистые и счастливые краски. Цвет стал единственным героем картин, ведь его способен видеть и воспринимать почти каждый. Картины фавистов не всегда резкие и кричащие. В работах Альбера Марке радость звучит тихо и плавно. В его марсельских пейзажах палитра состоит из жемчужно-серого, бирюзы и бледной охры. Но даже серый не несет оттенка грусти. Он преобладает в парижских видах, где неизменно встречается сена с ее многочисленными мостами, как в картине «Мост Сен-Мишель» и «Нотр-Дам». Художник, добавляя к светло-серому теплые оттенки, делал его прозрачным и нежным. Это придавало масляной живописи Марке эффект акварели. Чем более южный город он писал, тем прозрачнее оказывался цвет, тем больше света и тепла попадало в пейзаж. Он будто подогревал или охлаждал картину красками в зависимости от города, который изображал. Париж кажется прохладнее Марселя. Для каждого города свой набор цветов и оттенков. Для пейзажа Марке выбирал доминирующий цвет и заполнял им большие плоскости, без мелких вкраплений мазков других цветов. Как и все фависты, он обобщил форму, выбрал главные цвета и разлил их в картине. Дикость фавистов выражалась не только в простоте и яркости формы, но порой и в ее грубости. Голубая обнаженная Анри Матисса напоминает архаическую статую, непропорциональную и мощную, будто вырубленную из камня древним скульптором. Синие пятна теней на ее коже не кажутся легкими и скользящими, и это делает облик женщины неестественным, пугающим. Упрощенность фигур Сезанна и Гогена не так далеко отстоит от классики по сравнению с тем, что делает Матисс. Начиная свой творческий путь, как многие, с копирования классической живописи в Лувре, Матисс понимал, что реалистическое искусство исчерпало себя. Курс, взятый на неопримитивизм, увел живопись не только от копирования реальности, но и от привычных представлений о прекрасном. Поскольку целью стало возвращение искусства к первозданности, художник воспроизводил форму так, как это делал бы древний мастер, незнакомый с идеалами красоты западноевропейского искусства, подчеркивая мощь, телесную силу, ставя акцент на наиболее важных частях фигуры. Свежесть красок, дикарская первобытность обнаженных тел воплотились в панно Анри Матисса «Танец». На интенсивном ультрамариновом фоне показаны танцующие в хороводе оранжево-красные фигуры. Цвет отсылает к изображениям на древнегреческих вазах, но в этом стоит видеть напоминание о начале европейской цивилизации, а не классическом идеале красоты. Художник возвращается к схематической и условной трактовке тела, как это делалось в древности. Вместе с тем важно было показать наготу, знак жизни, красоты, молодости. Активный теплый цвет делает фигуры живыми, сообщая им витальность и динамику. При всей условности и обобщенности позы кажутся пластичными, передающими разные движения, как плавные, так и энергичные. Замкнув фигуры в круге хоровода, художник создал ощущение непрерывного движения жизни, юной и полнокровной. Тепло оранжево-красного усиливается благодаря синему и бирюзовому фону. Применение закона дополнительных контрастов позволило художнику добиться максимальной выразительности красок, при этом он использовал всего три цвета. Оранжевые фигуры дробят сплошную массу синего и бирюзового. Такое чередование цветов создало ритм, созвучный движением самих героев. Таким образом, мы видим не только танец людей, но и танец красок. Панно «Танец» было написано по заказу московского предпринимателя и коллекционера живописи Сергея Щукина. Он отличался смелым взглядом на современное ему европейское искусство и покупал картины импрессионистов, а также Гогена, Сезанна, Руссо, Дерена и других. Яркие полотна Матисса, подобных которым в России еще не было, привлекли внимание коллекционера, и в итоге он приобрел 37 его работ. В результате тесного общения и интереса к талантливому живописцу Сергей Щукин пригласил Матисса в Москву. Россия стала для него еще одной экзотической страной, не похожей на Францию. Художника поразила пестрота московской жизни, разноцветная допетровская архитектура, интерьеры православных церквей. Большим открытием для Матисса стали русские старообрядческие иконы. По его мнению, их насыщенный колорит напоминает полотна фавистов. Анри Матисс занимает особое место не только в фавизме и авангарде, но и во всей истории искусства XX века. Именно он начал создавать картины по принципу музыкального произведения, когда над сюжетом преобладает определенная энергия, баланс состояний и настроений. Такие музыкальные полотна Матисс называл симфоническими. Есть все основания полагать, что в натюрморте с баклажанами изображена комната, в центре которой стол, накрытый пестрой скатертью, поверх нее баклажаны, груши, большая ваза и статуэтка. Позади стола раскрытое окно, ширма с заплаткой из ткани в цветок, зеркало. Лишив пространства глубины, а предметы объемов, художник будто заставил зрителя догадываться о том, что за предметы наполняют комнату. Однако их свойства не важны. Ширмы, фрукты и прочее — просто формы, в которые заключен цвет. Цитата: «Я ищу силу и равновесие цвета», сказал Анри Матисс. Найти гармоничное соотношение красочных оттенков, заключить их в правильную композицию — вот важнейшая задача художника. Как в музыке, лад, динамика, ритмический и мелодический рисунок, игра фактуры и сопоставление нюансов рождают произведения с определенным характером и настроением. Цветовой доминантой натюрморта являются сочные оттенки синего, от нежно-голубого до густого темного, почти черного. Главный ритм задают разбросанные по нему голубые цветы. Это одна из основных тем данного музыкально-живописного произведения. Красное пятно скатерти в центре — яркий акцент, звучащий эхом в отражении зеркала, в букете на каминной полке и цветущем красном кусте за окном. Узоры на скатерти в виде плавных, изогнутых, слегка закручивающихся линий рифмуются с силуэтами лежащих на ней баклажанов, повторяются в форме статуэтки и декоративных мотивах ширмы. Разбивает этот ритм прикрепленная к ширме ткань с белыми цветами. Их лепестки повторяют очертания больших цветов основного фона. Разнообразным оттенком синего и плавным округлым линиям голубых узоров противопоставлены желтые прямоугольники рамы окна, зеркала, ножек стола, клетчатый узор занавески, отраженный в зеркале. Они составляют контраст с синим элементом полотна не только по цвету, но и по форме. Однако все составляющие картины едины. Участвуя в создании живописной симфонии, каждый исполняет свою партию. Перед нами пример сложной и выверенной композиции, гармония которой создана по законам музыки. Живописные полотна Матисса выглядят декоративно, радуют глаз, вызывают приятные чувства, расслабляют. Вместе с тем, эти картины стали результатом долгих поисков нового языка и новых целей искусства, уходившего все дальше от сюжетности. Фавизм — одно из течений авангарда, официально прожившее очень короткий срок — с 1905 по 1908 год. Приняв участие в нескольких совместных выставках, каждый художник пошел своей дорогой в искусстве. Однако для большинства из них цвет и дальше оставался главной силой живописи. Экспрессионизм — искусство в состоянии аффекта. Течением, несущим в себе черты буйного фавизма, но в то же время противоположным ему по настроению, стал экспрессионизм. Произведение, определившее его характер, это «Крик» Эдварда Мунка. Посреди моста застыло человеческое существо в искажающем лицо вопле. Его пол, возраст и внешность не имеют никакого значения. Важно лишь крайнее эмоциональное состояние персонажа, подчеркнутое волнообразными, беспокойными линиями кричащего яркого фона. Картина стала изобразительным эквивалентом звука, как и у Матисса, однако звуки экспрессионистов совсем другого характера. Лицо, замершее в страшном крике, можно рассматривать как своеобразный эпиграф к истории 20-го столетия, когда обостренное чувство страха, потерянности, одиночества, внутреннего надлома, безысходности стало вечным спутником человека. К передаче подобных настроений в первой половине века активно прибегали не только в живописи, но и в скульптуре, литературе, кинематографе. Кадры фильма 1920 года «Кабинет доктора Каллигари» режиссера Роберта Вина пугают выражениями лиц, показанных крупным планом. В этом же ряду «Носферату» и «Фауст» Фридриха Мурнау, «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Поэт Иван Голь назвал экспрессионизм не течением или направлением, а, цитата, «состоянием духа, распространившимся, подобно эпидемии, на все виды интеллектуальной деятельности, не только на поэзию, но и на прозу, не только на живопись, но также на архитектуру и театр, музыку и науку, университетское образование и реформу средней школы». Герой картины Мунка изображен стоящим на мосту. Это яркий и понятный символ, который напоминает о состоянии перехода между мирами, периодами жизни, жизнью и смертью, прошлым и будущим. Объединившись в 1905 году под названием «Мост», группа молодых художников из Дрездена заявила о переходе искусства из прошлого в будущее. С возникновением этого объединения связано рождение экспрессионизма. Как и другим авангардистам, мастерам было важно порвать с надоевшими классическими условностями в искусстве. Главной задачей художников стал поворот от материального к духовному, иррациональному, к свободе выражения в живописи чувств и переживаний. Задачей экспрессионистов была демонстрация не внешних свойств человека, но его внутреннего состояния. Внушающий страх, лишенный красоты и гармонии мир, отразился на лицах с искаженными и утрированными чертами, нарушенными пропорциями. В своем автопортрете Отто Дикс направил на зрителя тяжелый взгляд из-под нависающих бровей. Огромная, выдающаяся вперед нижняя челюсть и лысая голова придают образу нечто первобытное и угрожающее. Ссутулившись, вытянув шею, художник выглядит одновременно испуганным и враждебным. Преобладание черного, красного и белого колорита создает контрасты и усиливает чувство тревоги. Австрийский художник Эгон Шиле часто изображал людей, делая акцент на их руках и пальцах, как в автопортрете с вазой и растопыренными пальцами. Руки, как часть образа, дополняющие портрет, были важной деталью еще у Дюрера и Рембрандта. Однако герои Шиле с растопыренными, скрюченными пальцами на укрупненных кистях повторяют экспрессивную жестикуляцию людей с психическими расстройствами. Сумасшествие становится важной темой для экспрессионистов, ведь между крайней эмоцией и психозом порой невозможно нащупать грань. Интерес к нестабильным психическим состояниям был актуальным для немецкоязычных художников под влиянием теории Зигмунда Фрейда. Однако сумасшедшим казался и сам мир накануне Первой мировой войны. Одним из важнейших ориентиров для экспрессионистов стала живопись Винсента Ван Гога. Его считали первым, кто начал выражать свои сложные чувства с помощью красок. Цветные контуры, резкие сочетания цветов, густой выразительный мазок, рельефно выступающая на холсте краска, придающая картине эмоциональности — эти приемы Ван Гога стали использовать многие живописцы XX века. Кроме того, именно экспрессионисты увидели в Ван Гоге образ одинокого сумасшедшего мученика, работающего в выступлении, воспринимающего искусство и свою жизнь как драму. Осмысление его биографии в таком ключе соответствовало представлению экспрессионистов о художнике как таковом, непонятым обществом страдальца, обреченным на вечный диалог с самим собой, кричащим о своих терзаниях разными способами. Целью экспрессионистов было изображение нематериального, внутреннего мира человека. И вытянутые фигуры пропорциями напоминают готическое искусство, где подчеркивается важность духовного, а не телесного начала. Однако зачастую экспрессионизм показывает человеческую плоть страшной, будто отражающей страшную действительность. Тело некрасиво, ни мужское, ни женское. В работах Шиле оно выглядит нелепым, угловатым, хрупким, неестественно худое, с длинными конечностями, заостренными локтями, плечами, коленями. Здесь внешняя диспропорция подчеркивает внутренний дисбаланс. Будто скроенный из лоскутов разного цвета, тело говорит о душевном конфликте, о мучительных отношениях человека с самим собой. Откровенные автопортреты Эгона Шиле, отпугивающие физиологичностью, говорят о разрыве с христианской концепцией сексуальности и избавлении от стыдливого отношения к наготе, что было нормой еще в XIX веке. В начале столетия актуальным стало видение человека в многообразии его истинных наклонностей, иногда весьма порочных. Столь важная для начала XX века тема также была поднята Зигмундом Фрейдом. Поскольку физическое художники сделали лишь отражением духовного, а духовное противоречиво и несовершенно, идеальной телесной красоте в искусстве практически не осталось места. Так полностью изменилось отношение к наготе, разрушились границы между прекрасным и безобразным. Не только некрасивое и деформированное, но и мертвое или умирающее тело — частый объект изображения в экспрессионизме. На лицах даже молодых героев часто видны следы старости и распада. Художники показывают смерть, которую человек видит вокруг и которая настигает его самого. Иногда смерть персонифицирована и предстает в облике ужасного бесполого существа, стоящего за спиной героев. Натуралистично показанные сцены смерти шли вразрез с общепринятыми эстетическими и этическими нормами. Еще Аристотель говорил, что в театре недопустимы действия, связанные с насилием, кровопролитием. В греческих трагедиях о случившемся страшном сообщал вестник. Однако в начале XX века зритель переживал ужас без посредников. Экспрессионисты утверждали, что ощущение дисгармонии происходит из-за отрыва человека от природы, прежде всегда дававшей ему силу. Многие из них видели спасение от губительной цивилизации в возвращении к естественному образу жизни, перевоплощении в дикарей. В картине Эмиля Нольде «Пляска вокруг золотого тельца» в экстатическом диком танце показаны обнаженные женщины. Они подобны пляшущим вакханкам, спутницам Диониса, бога природы и плодородия. Дионисийским началом немецкий философ Фридрих Ницше называл естественное, хаотичное, что живет в человеке и рвется наружу. В своих картинах экспрессионисты стремились освободить и показать такой хаос разными способами. Нередко это достигалось с помощью яркого колорита, как в фавизме. В сельских пейзажах краски часто сочные и жизнерадостные, нанесенные широкими и быстрыми мазками, контуры яркие. Однако, если фависты искали гармонию в сочетании цвета, то экспрессионисты зачастую обращались к цветовому диссонансу, что всегда работает на эмоциональное напряжение. Перспектива в картинах построена так, что пространство кажется беспокойным, подвижным и распадающимся на части. Гармоничному миру природы экспрессионисты противопоставили город, в котором здания и улицы, показанные под разными углами, кажутся не только деформированными, но и угрожающими человеку. Наклонившиеся дома, способные упасть и раздавить, сталкиваются дороги, трамваи, опасность также подчеркивается столкновением диагоналей и контрастных цветов. Художники показывают не сам город, но свое ощущение от него, тревогу, уязвимость, одиночество. Люди бредут по полупустым улицам или, наоборот, зажаты в толпе, она также порождает чувство одиночества, как и пустота. Образ пугающего города связан со страхом порабощения человеческого духа машиной. Городская цивилизация предстает чудовищной, близкой к апокалипсису. И в городских сценах много напряжения, предчувствия трагедии и катастрофы. Последнее не заставило себя ждать и обрушилось на Европу в 1914 году в виде Первой мировой войны. Мысли и страхи многих художников начала XX века оказались пророческими. Прожив активный период между 1905 и 1914 годами, экспрессионизм отразил самые важные идеи нового поколения художников, созвучные историческим событиям начала XX века, и остался одним из самых актуальных культурных направлений всего столетия. Кубизм и его создатели. Течение авангарда, названное кубизмом, вызревало в течение двух десятилетий. Его вдохновителем считается Поль Сезанн, а создателем — Пабло Пикассо. Смелым авангардистским исканием самого знаменитого художника XX века предшествовали недолгие, но важные периоды искусства — голубой и розовый. Оба дышат настроением конца XIX века. Голубой период, продлившийся с 1901 по 1903 год, можно связать с идеями символизма, где в преобладании синего цвета звучал минорный философский характер бытия. Пикассо поднял тему человеческой уязвимости, изображая бесплотные, необъемные и слегка вытянутые фигуры. Подобный прием использовался и в экспрессионизме. Благодаря синему они кажутся еще менее осязаемыми. Герои Пикассо — старики, дети, одинокие бродяги, как правило, показаны сидящими в углу комнаты, словно загнанными в угол. Так подчеркивается их обездоленность, выброшенность за пределы обычной жизни. На полотнах один или двое персонажей, и часто рядом со слабым оказывается еще более беззащитный. Старик-еврей и мальчик, девочка и голубка, мать и дитя. Розовый период, длившийся с 1903 по 1906 год, наполнен более теплыми и светлыми красками, которые делают настроение картин легче и радостнее. Пикассо, как и многие мастера рубежа веков, работает с цветом как символом, раскрывающим и его собственное видение жизни. В эти годы в живописи Пикассо появились персонажи, которые прошли через все его искусство — акробаты, клоуны, циркачи. Художник показал вечно кочующих, бесприютных, бродячих артистов, свободных и одиноких одновременно. Старый клоун и маленький акробат, хрупкая девочка на шаре и полный силы атлет, семья комедиантов — их мир кажется замкнутым, но счастливым, поскольку все они есть друг у друга. В облике Арлекино Пикассо нередко пишет себя, будто признаваясь, что и сам он такой же неприкаянный, кочующий артист. Это и образ человека 20-го столетия, выступающего на арене жизни, каждую секунду рискующего упасть с трапеции и так нуждающегося в чьей-нибудь поддержке. С конца XIX века именно Париж стал центром притяжения для большинства художников и артистов. Выставки современной живописи здесь были регулярными. Художники творили свободно, и их смелые эксперименты не так шокировали публику, как в других странах с более консервативными взглядами на искусство. Героическая работа арт-дилеров, не побоявшихся продавать неклассические картины Сезанна, Гогена, Ван Гога, воспитала вкус новых покупателей, и во французскую столицу в начале XX столетия устремились художники со всех концов Европы. Пабло Пикассо из Испании, Джорджо де Кирико и Амедео Модильяни из Италии, Марк Шагал и Хаим Сутин из России. Живописцы приезжали из Австрии, Германии, Польши и даже Японии. Они не были объединены в одно авангардное течение. Каждый работал в своем индивидуальном стиле. Однако это большое явление, когда несколько поколений мастеров создавали новое искусство во французской столице, названо Парижской школой. В созданных Пабло Пикассо в 1907 году «Авиньонских девицах» от прежней философии не осталось и следа. Символика цвета, сложная образность исчезли в результате новых задач и впечатлений. Теперь главным содержанием картины стала форма изображенных на ней объектов. Задумав жанровую картину о том, как матрос и студент посещают публичный дом в Барселоне, Пикассо преобразовал свою идею под влиянием двух больших событий. Первым стала выставка картин Поля Сезанна. Стремление мастера анализировать форму, превращая ее в геометризованные структуры, не могла остаться незамеченной Пикассо. Он тоже задался целью представить человеческую фигуру как конструкцию, нарушив привычные представления о пластике тела и анатомии. Разъятые на части и превращенные в заостренные формы, похожие на трапеции, ромбы, эллипсы, женские фигуры собраны заново. Пугающие лица девиц изображены схематично и напоминают маску. Еще в портретах Сезанна заметны застывшие выражения лиц без зрачков. Однако на решение Пикассо показать героинь максимально условно повлияли не только картины Сезанна. Вторым важным фактором стало африканское искусство, выставка которого прошла в Париже осенью 1907 года. Маски народов экваториальной Африки, выполненные без детализации и проработки индивидуальных черт, стали образцом для Пикассо. В его работе на лицах девиц справа будто воспроизведена мелкая штриховка, часто встречающаяся на ритуальных масках как имитация татуировки. Если Сезанн заявил, что картина и реальность могут отличаться, то благодаря африканским маскам и скульптурам Пабло Пикассо понял, что имитация действительности может вообще не быть целью искусства. На протяжении 2500 лет, с небольшим перерывом на Средневековье, в основе западноевропейской культуры лежал принцип подражания жизни, названный греками мимесисом. На латинском языке бытовало выражение «искусство – обезьяна природы», которое подчеркивало подражательную функцию искусства. Выставка африканской скульптуры дала понять, что может быть и по-другому. Африканские статуи носили ритуальный характер и должны были заведомо отличаться от реального тела человека. Этим подчеркивалась сакральность изображенного, его причастность к потустороннему миру. Вырубленные грубыми инструментами из дерева, африканские статуи поражают массивностью и странной диспропорцией, которая в таком виде никогда не применялась в западной культуре. Размеры частей тела в таких статуях не соответствуют друг другу. Одни выполнены мощными, крупными, такие как шея, голова, ноги, а вот корпус и руки, наоборот, могут быть очень тонкими. Африканский мастер будто собирал фигуру, одновременно используя несколько наборов конструктора с деталями разных масштабов. Увлекшись этими приемами, Пикассо активно экспериментировал над изображением тела по-новому, часто воспроизводя в живописи эффект грубо вырубленной статуи, как в картине «Дама со скрещенными руками». Поэтому начальную стадию кубизма называют «африканским периодом». Он пришелся на 1907-1908 годы. Вооружившись новым знанием, Пикассо выработал новый метод работы, когда любой объект мысленно разбирался художником на части до самых базовых, далее неделимых элементов. Затем эти элементы, превращенные в геометрическую фигуру, снова собирались в единый объект, но теперь он сильно отличался от своего первоначального вида. Так мимесис был побежден кубизмом. Трактовать природу в виде простейших геометрических форм — кубов, цилиндров, конусов и сфер — призывал еще Поль Сезанн. Однако он рассматривал эти формы скорее в качестве ориентира, чтобы организовывать в картине порядок и равновесие, но не предполагал, что объекты полностью превратятся в геометрические фигуры. Вскоре к кубистическим экспериментам Пикассо присоединился Жорж Брак, до этого увлекавшийся практиками фавизма. К 1908 году фависты расстались, а маятник авангарда качнулся от цвета к форме. В работах Брака видны прямые заимствования мотивов и цветовой гаммы картин Сезанна, например, работа «Дама в эстаке». но все объекты непосредственно составлены из кубов, цилиндров, пирамид, иногда разбиты штрихами-линиями, обозначающими деревья. Все вместе напоминает конструктор гораздо сильнее, чем у мастера постимпрессионизма. Это усиление приемов, открытых когда-то Сезаном, дало кубизму образца 1908 года название «Сезановский период». Кубизм развивался очень быстро, идя от создания предметов в виде явных геометрических фигур к формам более расщепленным. Предметы дробились все сильнее и сильнее, распадаясь буквально на осколки. Именно такое впечатление производит характерный для этого времени портрет Анри Конвейлера кисти Пабло Пикассо, где в мелких сращенных кусочках просматривается изображение худого человека в темном костюме с галстуком, в белой рубашке, с зачесанными назад волосами и сложенными руками. Пикассо сравнивал подобные работы с треснувшим зеркалом, в котором изображение раскололось на сотни частиц, но осталось единым. Принцип создания картины, когда фигура распалась на элементы, но не утратила цельности, назван аналитическим кубизмом. Написанные предметы здесь кажутся показанными сразу с нескольких ракурсов, будто зритель взял их в руки и рассматривает с нескольких сторон одновременно. Предметы с показанными под разными углами фрагментами узнаваемы, так что подобный уход от копирования реальности не превратил картину в абстракцию. По-прежнему узнаваем объект и на таких картинах, как «Скрипка и газеты» Жоржа Брака, где цельность предмета полностью нарушена. Скрипка разобрана на части и не собрана обратно. Вместо этого на плоскости холста в свободном порядке расположены ее детали. Одни очерчены лишь контурами, в изображении других видна фактура дерева. Предмет распался, некоторые его части поменялись местами, и все оказалось на первом и единственном плане картины. Такому варианту кубизма дано название синтетический. Картины синтетического кубизма напоминают коллажи. Пикассо и Брак экспериментировали над созданием настоящих коллажей, добавив к изображению предметов материалы, не созданные посредством живописи. Так кубизм заставил картину выйти за живописные рамки. В картине «Гитара, ноты и стакан вина» кроме красок использованы обои, ноты, цветная бумага и кусок газеты. Стакан вина изображен графически на отдельном листке и также встроен в коллаж. Таким образом, натура оказалась включенной в картину, и границы между ними стали зыбкими. Фрагментарность, соединение несвязанных напрямую элементов реальности стали еще одной большой тенденцией в культуре. Сам мир будто распался на тысячи осколков и предстает таковым не только в живописи, но и в литературе начала XX века. Французский писатель Марсель Пруст в романе «В поисках утраченного времени» описывает лишь разрозненные фрагменты реальности, возникающие в его памяти непоследовательно, не складывая их в привычное повествование. Эти же приемы использовали Джеймс Джойс, Вирджиния Вулф и другие писатели. После разрушения единой и целостной картины мира искусство собирает ее осколки, уже не пытаясь показать жизнь объективно и целиком. Путь кубизма не закончился произведениями 1914 года. Этот метод лег в основу дальнейших поисков Пикассо, о которых будет идти речь в следующих главах. На протяжении первой половины XX века многие художники пробовали себя в кубизме, поскольку он стал не просто модным экспериментальным направлением, а новым методом воспроизведения действительности. Течением, в котором проявился сходный принцип создания картины, стал орфизм. Придуманное поэтом Гийомом Аполлинером, это название не раскрывает особенностей творческого метода, применявшегося художниками. В основе орфизма лежит распределение цветовых форм по плоскости холста. Формы представляют собой концентрические круги или прямоугольники, разделенные на сектора, каждый из которых имеет свой цвет. Краски в этих секторах лежат таким образом, что создается иллюзия движения цвета, а он постепенно меняется от светлого оттенка к темному. По сравнению со сдержанной серовато-охристой палитрой кубистов, краски в орфизме очень яркие и жизнеутверждающие. Художники этого направления заявляли, что цвет должен преобладать и над формой, и над сюжетом. Об этом, в частности, говорила Соня Делоне и ее муж-художник Робер Делоне. Таким образом, орфизм можно рассматривать как нечто переходное между кубизмом и абстракцией. Абстракционизм. Если Сезанн рассматривал геометрические формы как подспорье, позволяющие сделать объект изображения более структурированным и упорядоченным, а Пикассо и Брак уже конструировали объекты из кубов, сфер и цилиндров, то изобретатель абстракционизма Василий Кандинский избавился от объекта вовсе. В его картинах геометрические фигуры перестали складываться в узнаваемые предметы. С конца XIX века искусство постепенно избавлялось от многих привычных для него свойств, от сюжета и морализаторства, от лишних деталей, точной передачи фактур, объемов, иллюзии глубины, придя к цели показать нематериальное, духовное, невыразимое словами. Финальной точкой на этом пути стал абстракционизм или беспредметное искусство. Поставив перед собой цель выразить внутренний, невероятно сложный мир человека, художники осознали, что облечь его в конкретный образ не представляется возможным. Предмет не позволял духу освободиться окончательно, и абстракционисты подарили ему свободу. Первым импульсом, развернувшим Кандинского к абстракции, стало знакомство с картиной Клода Моне «Сток сена. Конец лета. Утро» 1891 года, которую он увидел на выставке в Москве. Художник признался, что сочетание мазков разного цвета, присутствие сиреневого, красного, фиолетового, цветные тени мешали понять, что за объект перед ним изображены. Цитата. «Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память, и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами до мельчайших подробностей. Но глубоко под сознанием был дискредитирован предмет как необходимый элемент картины». В начале своего пути Кандинский, тесно связанный с символизмом и экспрессионизмом, разделял стремление выразить эмоцию, движение души с помощью живописи. Важнейшей ее силой он считал цвет. Облеченный в геометрическую форму, цвет звучал подобно музыкальному инструменту, приобретал свой собственный голос, тембр и характер. Цитата. «Цвет — это клавиш, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу». Так писал Кандинский в своей книге о духовном в искусстве. В первую очередь он осознал, что каждый нюанс цвета — это оттенок настроения, и задача художника — почувствовать, какую эмоцию способен выразить тот или иной цвет, чтобы в итоге создать цельную композицию. Звучание каждого цвета художник слышит как ноты с полутонами и долготой. Здесь нельзя не заметить сходство исканий Кандинского и Матисса в его симфонических картинах. Василий Кандинский разработал систему звучания красок, разделив цвета на холодные и теплые, светлые и темные, определил характер каждого, связав его со звуком того или иного музыкального инструмента. Желтый цвет представлялся художнику беспокойным и будоражащим, действующим на душу назойливо и нахально. По звуку он напоминал трубу или фанфары, в зависимости от оттенка. Синий, напротив, способен создать ощущение покоя. Чем темнее синий, тем он печальнее, в светлых же оттенках излучает безразличие. Глубокий синий влечет к бесконечному и сверхъестественному, что напоминает о символике синего у романтиков, символистов и, конечно, Пикассо. Голубой цвет звучит как флейта, синий — как виолончель, а темно-синий по звучанию подобен контрабасу. Зеленый способен благотворно действовать на душу усталого человека, но быстро становится скучным. Теплый красный цвет, целеустремленный и мощный, радостный, энергичный, напоминает фанфары с призвуком трубы. Фиолетовый, как охлажденный красный, имеет характер болезненный и погасший. Он звучит как свирель, а глубокие его оттенки — как фагот. Первым цвет и звуки задолго до Кандинского попытался связать французский поэт-символист Артюр Рембо. Звук, как и цвет, изначально является абстракцией. Освободив цвет от формы, а звук от связи со словом, поэт описал их свойства навеянными собственными ассоциациями. Стихотворение называется «Гласные». А — черно, бело — е, у — зелено, о — сине, и — красно. Я хочу открыть рождение гласных. А Траурный корсет под стаи мух ужасных, роящихся вокруг, как в падали или в тине, мир мрака. Е — покой тумана над пустыней, дрожание цветов, взлет ледников опасных. И — пурпур, сгустком кровь, улыбка губ прекрасных, в их ярости или в их безумье пред святыней. У — дивные круги морей зеленоватых, лук, пестрый от зверья, покой морщин измятых, алхимии на лбах задумчивых людей. О — звона медного глухое окончанье, кометой, ангелом пронзенное молчанье. Омега — луч ее сиреневых очей. Перевод Николая Гумилева. Каждый раз цвет способен звучать по-своему в зависимости от формы, в которую заключен. Форм множество, но Кандинский говорит о нескольких. У каждой определенные свойства и характер. Точка — это нечто быстрое, а линия создает движение. Горизонтальная линия холодная, а вертикальная — теплая, а теплота и холод диагонали зависят от угла ее наклона. Прямые линии спокойны, ломаные и волнистые сообщают разные степени движения эмоций. Тонкая линия похожа на высокую ноту и звучит как флейта пикколо или скрипка. Чем она толще, тем ниже звук. Чем ярче, тем громче и наоборот. Основные геометрические фигуры Кандинский наделил характером, выраженным в цвете. Устойчивый квадрат стал красным, круг — синим, треугольник — желтым. Острый угол художник определил как агрессивное начало, тупой — как пассивное. Столкновение линий и цветных фигур создает драматизм в композиции. И зритель должен искать не смысл, но прислушиваться к душевным вибрациям, которые вызывает этот драматизм. Понимать характер цвета, линии и создавать из простых геометрических форм композицию, наделенную различными духовными свойствами, стало главной художественной задачей абстракциониста. 1910-е годы можно назвать настоящим расцветом абстрактного искусства. В это время, параллельно с идеями Василия Кандинского, оформлялся стиль нидерландского живописца Пита Мондриана. Он подошел к цвету и форме не менее философски и, возможно, более радикально. Сократив палитру до трех основных цветов — красного, желтого и синего, он помещал эти цвета в решетки из черно-белых линий. Целью художника был поиск равновесия между цветами, а также цветом и его отсутствием. Каждый раз в новой композиции размер и местоположение цветных прямоугольников менялись. Менялись и ритмы, составленные из горизонтальных и вертикальных линий, но неизменным оставался прямой угол между ними. Будучи хорошо знакомым с актуальными в начале XX века оккультными учениями, Мондриан рассматривал связь геометрических форм с гармонией мира. Исходя из концепции этих учений, художник сформировал свое представление о линии и цвете. Желтый был цветом солнца, синий — земли, а красный примерял их между собой. Горизонталь означала женское начало, а вертикаль — мужское. Создавая такие решетки на протяжении двух десятилетий, художник тем самым утверждал бесконечность поиска гармонии и равновесия в мире. Работы Мондриана декоративные и даже орнаментальные. Например, его композиция номер 10 «Пир и океан». А его цветовой геометрический лаконизм стал источником вдохновения для дизайнеров мебели и одежды, например, для дизайнера Ива Сен-Лорана. Начинаясь в эпоху палеолита с абстрактного орнамента, искусство описало круг, вернувшись к нему в XX веке. Если Пит Мондриан ограничился в живописи красным, желтым и синим, то Казимир Малевич шагнул дальше, совсем уйдя от цвета в картине-манифесте «Черный квадрат». Он стал одной из заглавных работ всего авангарда, в которой кратко и четко сформулированы новые задачи искусства. Оно должно родиться заново подобно миру, из тьмы, хаоса, то есть из ничего. Это и другие картины Малевича и его коллег-абстракционистов впервые были показаны на выставке под названием «0-10». Название стало цифровым эквивалентом черного квадрата. Квадрат и стал тем самым хаосом, абсолютным нулем, за которым должна последовать единица, новое искусство в новом мире. Закономерно, что столь радикальный призыв к культурному обнулению и новому старту прозвучал именно в России, где ожидание революции, стремление к большим переменам коснулось всех сфер жизни. Художник и теоретик Пауль Клея однажды сказал, что чем ужаснее этот мир, тем более абстрактное искусство. Черный квадрат Казимира Малевича, созданный в 1915 году, будто стал иллюстрацией этих слов. Трагические события Первой мировой войны завершили историю европейской цивилизации, основанной на идеях гуманизма и просвещения. Прежний мир рухнул, и искусство будто предвидело это, начав переосмыслять свои цели. Рубеж XIX-XX веков — сложное и насыщенное событиями время, когда формировалось новое мировоззрение, новая философия, новые научные концепции и закладывались основы для культуры новейшей эпохи. История абстракционизма и авангарда в целом не закончились с приходом войны. Неожиданные эксперименты, провокации и декларации художественной свободы только начинали набирать обороты. Глава четвертая. От Дада к сюрреализму. Как создать неискусство? Новое авангардное течение Дада, или дадаизм, родилось в годы Первой мировой войны в Швейцарии, единственной стране, не охваченной масштабной катастрофой. Старинный и буржуазный Цюрих стал для художников и поэтов местом, где они увидели смысл и цели искусства в новом свете, со стороны наблюдая ужасы войны. Европейская цивилизация, несколько веков размахивая знаменем гуманизма, просвещения, созидательной культуры, обнаружила свою несостоятельность и лживость, начав масштабную кампанию по уничтожению людей. Она показала, что провозглашенные некогда ценности были иллюзорными, ни человеколюбию, ни прогрессу, ни торжеству разума не нашлось места в этом мире. Осознание чудовищной истины привело художников к постановке новых, весьма неожиданных задач. Искусство больше не могло лицемерить, обслуживая государство, религию, говорить о высоком и прекрасном, отражать материальную или духовную реальность, транслировать вечное. Самой главной задачей для художников стало раскрепощение, освобождение от прежних установок и ложных целей, которым служили старые методы, техники и изобразительные принципы. Отвергнув их, искусство должно было стать противоположным себе, то есть превратиться в неискусство. Для этого ему понадобилось заговорить о другом и на абсолютно новом языке. Его изобретением и занялись дадаисты. «Дада» было выбрано в качестве названия течения его идеологом и создателем Тристаном Цара. Одна из возможных трактовок «Дада» — детский лепет, язык младенца и новорожденного искусства XX века. В своих поисках дадаизм обращался к новым творческим практикам, иногда заимствуя и переосмысляя методы других течений авангарда. Работа Жана Арпа «Квадраты, расположенные по законам случая», на первый взгляд сделана по принципу коллажа. Вырезанные из бумаги четырехугольники разного цвета наклеены на лист. Это напоминает о методе Пикассо и Брака, конструировавших объект из разных материалов, приклеенных на бумагу. Работу Арпа можно сравнить и с абстракциями Кандинского, который на холсте компоновал абстрактные формы, наделенные характером и звучанием. В отличие от приведенных примеров, композиция Арпа сложилась спонтанно. Чтобы разместить вырезанные квадраты на поверхности, художник бросал их на бумагу, приклеивая там, где они сами случайно оказались. Случайность, как метод создания произведения, впервые введена именно дадаистами. Участие художника в творческом процессе, таким образом, стало минимальным. По мнению дадаистов, мысль творца ограничивает возможности искусства, наделяет его ложными идеями, а принцип случайности от них освобождает. Коллаж стал одной из главных техник дадаизма как в искусстве, так и в литературе. Вырезая отдельные фразы и слова из газет и журналов, дадаисты произвольно соединяли их, получая абсурдные сочетания слов. По этому же принципу к таким, так называемым, текстам подбирались иллюстрации. Художники-дадаисты обращались к живописи нечасто, видя в ней пережиток прошлого. Ханс Рихтер расширил возможности живописной техники, включив в процесс создания картины эффект неожиданности. Он творил в полной темноте, не видя ни холста, ни красок, и таким образом создал свой визионерский автопортрет в 1916 году. И вот только по окончании работы Рихтер мог оценить результат, одновременно выступая и творцом, и зрителем. Так картину создавал не только художник, но и обстоятельства, воздействуя на его работу и внося в нее элемент случайности. Еще ярче это демонстрирует живописный метод Макса Эрнста, который хотя и писал картины с помощью краски, но помещал ее в дырявую банку, которую раскачивал над холстом, чтобы капли произвольно падали на поверхность и образовывали неожиданный рисунок. Так живопись из чего-то тщательно продуманного превратилась в непредсказуемое. Эксперименты со случайным проводились и в фотографии. Многие фотоработы Мана Рея созданы нетрадиционным способом, без использования фотоаппарата. Размещая объекты на фотобумаге, он засвечивал лист, и в результате получалось силуэтное изображение, называемое реограммой. Например, реограмма «Поцелуй». Фотограф не мог точно знать, что именно получится. Здесь также работал принцип неожиданного результата. Случай был осмыслен дадаистами как право искусства на свободу. Оно не должно сводиться лишь к выражению мысли художника и поэта. Это стало абсолютно новым подходом, открытым дада. Расположенное в центре города кабаре «Вольтер», ординарное питейное заведение – в 1916 году превратилось в площадку для небывалых экспериментов. Его стены наполнялись нечленораздельным лепетом, звучала дадаистическая поэзия. Литераторы Тристан Цара и Хуго Баль ознаменовали начало новой эры чтением стихов, декламируя разные тексты одновременно под аккомпанемент барабанов, свистка, трещотки и других неожиданных приборов. Звуки голоса чтецов и немузыкальных инструментов сталкивались, превращаясь в бессмысленную какофонию. Данные практики назывались симультанной поэзией, симультанной значит одновременной, и брюистической музыкой, от слова брюй – шум. По сути, это был коллаж, где также спонтанно, как и в картине, соединялись разные звуки. Стремясь освободить слова от смыслов, поэты по-новому компоновали слоги или просто производили набор звуков. Одна из выступавших в кабаре певиц, исполняя всем известные песни, переставляла в них слова, чем вызывало недоумение и негодование слушателей. Подобные эксперименты не считались бессмыслицей. Они были красноречивым свидетельством девальвации прежних норм и целей искусства, которое больше не хотело быть понятным, приятным, в общем, старым добрым. Яркие эпатажные выступления на глазах изумленной публики стали примером первых перформансов. Переосмысление живописных техник привело к появлению ассамбляжа, метода, напоминающего коллаж, однако в этом случае художники компоновали объемные предметы. Немецкий дадаист Курт Швиттерс создавал картины, в которых наряду с красками использовал нитки, проволоку, обрывки газет и многое другое. Чаще всего это был мусор, подобранный художником на улице. Такой подход не только обесценивал категорию мастерства, но и был насмешкой над буржуазными вкусами и потребительским отношением к искусству. Картину из мусора обыватель не мог повесить у себя дома. Своему мусорному изобретению Швиттерс дал название «мерц» от редуцированного слова «коммерцбанк». Это название возникло подобно деталям картины, как случайно найденный мусор. Протест против буржуазного взгляда на искусство звучал у многих представителей авангарда, но именно у дадаистов он стал наиболее радикальным. Ярче всего это проявилось в хулиганской работе Марселя Дюшана «Мона Лиза с усами». Художник обратился к шедевру Леонардо да Винчи не случайно. После кражи картины в 1911 году ее популярность взлетела до небывалых высот, и Мону Лизу знал в лицо каждый. Взяв открытку с изображением шедевра, Дюшан подрисовал героине бородку и снабдил надписью из латинских букв. При прочтении ее на французском получается фраза «elle a chaud au cul», что намекает на крайнюю степень сексуального возбуждения героини. Это было насмешкой над классикой, и частью этой насмешки стало обращение к табуированной сфере. Покусившись на легенду мировой живописи, Дюшан плюнул в сторону мещанских взглядов, устаревших представлений о нормах, идеалах и авторитетах в искусстве. Дадаистам было важно заявить об отказе искусства от его прежних функций — развлекательной, воспитывающей и эстетической. Дюшан сделал это заявление, создав настоящую икону дадаизма — скульптуру «Фонтан». На одной из выставок современного искусства в Париже художник предоставил перевернутый на 90 градусов фаянсовый писсуар, снабдив его подписью несуществующего художника и датой «Р. Мут 1917». Изъятый из привычного контекста и помещенный в пространство выставки, фонтан должен был предстать в глазах публики как произведение искусства. Это стало провокацией. Связанные с предметом материально-телесного низа ассоциации исключали возможность любоваться им, заставляли видеть в нем негативное. Таким образом, Дюшан сказал о несвободе сознания, узости обывательского взгляда. Ему он противопоставил способность искусства говорить и показывать все, не ставя минусов и плюсов. Так Дада освободила зрителя от необходимости оценивать искусство. Фонтан не предполагал восхищения мастерством творца, так как не был создан рукой художника. Он взял готовый, произведенный на фабрике предмет. Для такого явления был введен специальный термин «ready-made», то есть готовый объект. Использование ready-made-ов в искусстве отдалило художника от акта творения. Его творческое участие проявилось только в переосмыслении роли предмета. Возможным стало не создание вещи, а новый взгляд на нее. Фонтан — не искусство, ставшее искусством. Это художественное высказывание, заявившее, что перед художником больше не стоит вопрос, что можно, а чего нельзя. Искусство может все, даже быть писсуаром. Устремившись к свободе, оно отпраздновало победу. Придуманные дадаистами провокации, перформансы, ready-made, произведения, созданные в результате случайности — все это смелые и новые практики, подобных которым еще не было. Именно они лягут в основу многих течений, которым суждено родиться во второй половине 20-го столетия.